освобождение от крестоносцев, от тевтонского ига. Ну, выжила нация, прежде всего, белорусский народ, как генофонд. Она тогда входила в Речь Посполитую, по-моему. То под Грунвальд и шли полки с Посмоленску, с Стеславля, задусюль. А вертались они уже, белорусы. И шли они туда, как княжские полки, а вертались, как уже одна держава. Мы были Великое княжество Литвы. Это были те времена, когда мы познакомились как народы. Эта дружба проверена временем, веками, и она до сих пор у нас расцветает. Эта перемога была очень важная. Заявила на белорусах, как можно сказать, самостоятельная нация, шмат белорусских оружий. Было у той битвы, она в дальнейшем будет больше шановаться. Такие даты, яны повинны выкликать некий громадский интерес, быть чимсти, чем люди могут загонариться. Это я не знаю. Но нигде, ни в школе, нигде об этом что-то не проходили, да по телевизору. Мало рассказывать о ней. Что это такое, что там было и с кем? Беларусь, Русь все-таки отстояла свое право быть самостоятельным. Нации остановили продвижение католицизма на восток. Тевтонский орден был разгромлен. Наверное, это первая была битва такая крупная. С немцами, грубо говоря. В каком-то смысле обрели самостоятельность. Ну, государство образовалось уже. Ну, выросли как нация, как самостоятельный, отдельный народ. Не знаю, что сказать. Может быть, и какое-то особое значение придается. И, ну, особо оно так не афишируется. Если было на средства массовых информации, было бы, что все бы знали. Мы защитили свою родину, то же самое, что было во время Великой Отечественной войны. Если бы мы не стали на защиту свою родину, то я не представляю, что бы сейчас было. Я горжусь нашими предками. Все схватились против одного чего-то, все были заодно. Разногласия убрались на второй план. А раньше вообще сущность людей была по-другому, они больше в Бога как бы верили. Часто, в принципе, люди отдалеки от этого всего.